Ну, говорю, вот я тебе сейчас тоже воспитательную акцию устрою. И оформили его первый раз на 7 суток. Первый раз? Ну да. А то еще выпили однажды шельмицы и губошлепы. В честь Дня Победы, помню. Сперва песни орали, правда, цензурные. А потом парня одного измолотили. Все, ясное дело, разбежались, а Пашка нет. Герой из себя строит. За что вы его, спрашиваю? Не помню, говорит, только за дело. Я просто так не дерусь. Не опять, ясное дело, оформил на него. А тот парень, считай, 2 недели потом в больнице отлеживался. Я его знаю. Тоже, конечно, не святой. А Пашку за него все-таки наказали. И по делам. Василий Иванович горченно вздыхает. А за что же судимость у него, спрашиваю я? Во-во, слышь-ка, многозначительно поднимает палец Василий Иванович. Самое время об этом теперь вам рассказать. Дело-то непростое, сами судите. Дружки его под суд за грабеж пошли, да еще вооруженный. А он хоть и был с ними, но по 206-й за хулиганство осужден был. Тут ведь как вышло? Сначала эти дружки. Пашки с ними не было. Так они у одной девчонки в парке отняли сумку под угрозой ножа. Потом паренька раздели, в трусах одних отпустили. Тот было дёру дал, но своих встретил и вернулся вещи отбирать. Ну, ясное дело, драка началась. Вот тут Павел-то и подвернулся. И за своих. И начал своими кувалдами молотить, словно бы за правое дело, понимаешь? Всех, конечно, арестовали. А там уж суд кому чего по справедливости отмерил. А ведь у Павла еще и побег был, спрашиваю я. Я никак не могу объяснить себе нотки сочувствия в голосе старого участкового, когда он говорит о всех художествах этого парня. Ведь отпетый же хулиган, почти бандит, можно сказать. Был побег, сокрушенно кивает Василий Иванович. Как не быть, раз такой человек из Пашки вышел. Тут и наша вина, конечно. А отец с матерью у него есть, спрашиваю я? Мать только. Отец-то как раз, когда он сидел, помер. Вот уж был герой войны, это да, это точно. Василий Иванович коротко рубит ладонью воздух. Одних орденов сколько? А горяч был. Пашка точно у него. Я уж ему говорил, ты, Фомич, поменьше парню о войне-то рассказывай. Его на трудовые будни настраивать надо. А он мне, это слава наша. Ясное дело, слава и гордость, тоже я не понимаю. Но парням-то от этой славы сегодня все вокруг пресным кажется. И как же сегодня себя Павел ведет, спрашиваю я, с кем дружит, как работает? Непростой вопрос, крутит русой коротко стриженной головой Василий Иванович. И потому непростой, что с одной стороны вроде так, а с другой эдак. Вот я заметил, в книжках так часто пишут, или человек кругом плохой, или тоже кругом хороший. А в жизни как начнешь разбираться, так и оказывается, что иной-то с одной стороны вроде бы и хороший, хоть куда. Ну а с другой, Василий Иванович смотрит на меня из-под лобья и в свою очередь спрашивает, вы ведь тоже не зря приехали, думаю, а? И у вас, значит, наш Пашка накуролесил. У него, к слову сказать, в Москве сестра родная живет, замужем там. Пашке она старше будет. Насчет того, что накуролесил, это пока лишь версия, уклончиво отвечаю я, сам удивляясь своей осторожности. Сегодня суббота, и я обедаю в полупустом ресторане. Потом я звоню товарищу Зеликовскому, заведующему ателье, где дамским портным работает Павел, и уславливаюсь о встрече. При этом в голосе заведующего чувствуется некоторая нервозность. Да и кто любит, когда его тревожит милиция, к тому же по неизвестному поводу. Вот, наконец, ателье. За мной шумом захлопывается одна дверь, потом вторая. Молоденькая приемщица в аккуратном голубом халатике и с наимоднейшей, прямо-таки ошарашивающей прической с любопытством оглядывает меня сильно подведенными глазами, веки масляно-голубые, ресницы и брови угольно-черные. Если здесь и шьют с таким же вкусом, можно посочувствовать заказчикам. Впрочем, у меня вид тоже не самый привлекательный, и я стараюсь побыстрее миновать приемное помещение с рядами примерочных за пестрыми занавесками, с высокими зеркалами, диванами, круглым столом у окна, заваленным всякими журналами, мод и газетами.